приведении в единообразии православного богослужения, надлежащее отправление священниками их обязанностей и улучшение их нравственности постоянно занимали Петра Могилу. С этими целями в 1640 году Могила назначил собор в Киеве, и на этот собор приглашал не только духовных, но и светских особ, записанных в братствах. По его взгляду на состав церкви, светские люди, будучи членами церкви как христианского общества, имели право подавать свой голос в церковных делах. «Наша церковь», — писал Могила в своем окружном послании, — «оставаясь ненарушимою в догматах веры, сильно искажена в том, что касается обычаев, молитв и благочестивого жития. Многие православные от частого посещения богослужения иноверцев и слушания их поучений заразились ересью, так что трудно распознать, истинно ли они православные или одним только именем. Другие же, не только светские, но и духовные, покинули православие и перешли к разным богомерзким сектам. Духовный и монашеский сан пришел вне строения. Нерадивые настоятели не заботятся о порядке и уклонились от примера древних отцов церкви. В братствах отвергнута ревность и нравы предков. Каждый делает, что хочет». Могила заявлял, что он желает возвратить русскую церковь к благочестию и находил, что цель эта может быть достигнута посредством собора духовных и светских людей. Деяния этого собора не дошли до нас. Но, вероятно, плодом его совещаний явилось новое издание требника в 1646 году. Этот Евхологион, или требник, подробнейший сборник богослужений, относящийся к священным требам и долгое время служивший руководством во всей России, известен под именем требника Петра Могилы. «Читая эту книгу», — говорит в предисловии к ней Могила, — «легко понять, что способ совершения святых тайн остается у нас единообразным. Стоит только сличить наш Евхологион с греческим. Если в требниках, изданных в Остроге, Львове, Вильне, есть описки и погрешности, то такие, которые не отменяют ни числа, ни материи, ни формы, ни силы, ни последствий святых таинств. Притом отмены произошли от простоты и нерассудительности исправителей. При всеобщем невежестве издатели смотрели не на сущность материи или формы, а на одни существовавшие обычаи. И поэтому иное нужное опустили, а ненужное внесли». При составлении требника Петра Могилы руководствовались требниками греческими, древнеславянскими, великорусскими и отчасти римскими. Могила, защищая православие от католичества, не стеснялся заимствовать из Западной Церкви то, что не противно было духу православия и согласовалось с практикою первобытной церкви. От времен Могилы остались до сих пор в Малороссии местные отличия в богослужении, не принятые в Великой Руси. Так, например, заимствованные из Западной Церкви пассии. Чтение Евангелий о страданиях Иисуса Христа с пением церковных стихов на повечерии по пятницам в первые четыре недели Великого Поста. В своем требнике Могила не ограничился одним изложением молитв и обрядов, а прибавил к нему объяснение и наставление, как поступать в отдельных случаях. Так что этот требник не только служил руководством для отправления треб, но имел значение научной книги для духовенства. Тем не менее, к досаде могилы не все довольствовались этим руководством, и помимо его издавались другие требники частными лицами. Пока образовалось новое поколение пастырей из преобразованной могилою коллегии, он обращал внимание, чтобы ставленники, по крайней мере, не были круглыми невеждами, и постановил, чтобы искатели священнических мест до своего посвящения оставались некоторое время в Киеве и учились у сведущих лиц. Подготовка эта продолжалась иногда и до года. Сам могила экзаменовал их и содержал во время обучения на свой счет. Могила вскоре увидел необходимость составить полную систему православного вероучения и под своим руководством приказал составить ученому Исайе Трофимовичу православный катехизис. По составлении его могила созвал сведущих духовных лиц из всей Южной и Западной Руси, дал им на рассмотрение новую книгу, а потом снесся с патриархами. С целью окончательно рассмотреть и утвердить катехизис созван был в Яссах ученый собор в 1643 году, куда могила послал Трофимовича вместе с братским игуменом Иосифом Кононовичем и проповедником Игнатием Старушичем. Со стороны константинопольского патриарха послано было два ученых грека. Греки долго спорили с русскими, истребовали отмены кое-каких мест и утвердили катехизис. Затем книга была отправлена на утверждение всех патриархов. Она хотя и была утверждена, но слишком долго рассматривалась, и могила не успел ее напечатать. Ей суждено было уже по смерти могилы быть напечатанной в Европе, сначала на греческом, а потом на латинском языке, заслужить уважение ученых-богословов, а на славянском языке явиться уже в 1696 году в Москве, и то в переводе с голландского издания на греческом языке 1662 года. Вместо нее могила приказал напечатать в 1645 году краткий катехизис. Цель его выражена в предисловии, где говорится: «Книга эта публикуется не только для того, чтобы священники в своих приходах каждый день, в особенности в воскресные праздничные дни, читали и объясняли его своим прихожанам, но также, чтобы мирские люди, умеющие читать, преподавали одинаковым способом христианское учение, преимущественно, чтобы родители учили по ней своих детей, а владельцы подвластных себе людей, а также, чтобы в школах все учителя заставляли своих учеников учить наизусть по этой книжечке». Катехизис этот, по способу своего изложения, послужил первообразом всех катехизисов последующего времени. Оно изложено в вопросах и ответах и состоит из трех частей. В первой рассматривается символ веры по членам, во второй — молитва Господня, в третьей — заповеди. Могила, как человек-ученый, принял деятельное участие в тогдашней горячей полемике, происходившей между православными и католиками. Некто Кассиан Сакович, прежде православный учитель Киевской школы и написавший вирши по-русски на смерть Сагайдачного, отступил от православия сначала в унию, а потом в католичество и сделался ненавистником отцовской веры. Когда могила в 1642 году собирал собор, Сакович написал против этого собора по-польски едкую сатиру, а вслед за тем разразился сочинением на польском же языке под названием «Перспектива заблуждений, ересей и предрассудков русской церкви».